Глава 8. Под моим вопрошающим взглядом Генри вздохнул и еле заметно кивнул. Но едва я открыл рот для вопроса, он тут же одними губами шепнул: «Потом». Рассеянно взяв вилку, я принялась за еду. Действительно, лучше мне не спрашивать про драку при посторонних. У меня в голове все перемешалось. Я совершенно точно знала, что вежливые люди не дерутся, а значит, Генри поступил неправильно. Однако я также была уверена, что Генри всегда все делает правильно. Это была непреложная аксиома моей жизни. Я всегда поддерживала Генри, что бы он ни делал, а он меня. Но, может быть, в этот раз он перешел черту? С другой стороны, это вежливые леди не дерутся. Мужчины вполне могут и боксировать, и даже вызвать друг друга на дуэль. До этого я жила в закрытом мирке женского пансиона, и такие вещи, как драки и дуэли, доносились до нас лишь в виде слухов. Да и то, мадам Фобс старалась оградить нас от всяческих скандальных сплетен. А теперь я в магической академии среди парней. Похоже, мне нужно принимать новые правила игры. Драться я, конечно же, никогда не буду, что бы ни случилось. А Генри? Наверное, он сделал то, что должен, раз он это сделал. Я попыталась представить, что Томас случайно едва не сжег не нас с Хейвудом, а Генри. От этой мысли мне стало чуть ли не физически плохо. Генри всегда был рядом, даже когда все остальные дорогие мне люди ушли. И жизни без него я не могла представить. Пожалуй, я тоже очень рассердилась бы на Томаса. Может, я бы даже стукнула его. И точно бы что-нибудь ему сказала, что-нибудь строгое. Однако, при мысли о том, что Томас мог бы навредить Генри, вместо строгих речей в моем воображении вставали картины, как я набрасываюсь на одногруппника и душу. И поэтому я предпочла отогнать их. Глупости. Я бы так не поступила. Опомнившись, я поняла, что невидящим взглядом смотрю в свою тарелку и усилием воли вернулась к реальности. Ничего же страшного не случилось? Значит, лучше не думать о том, что могло бы произойти, а то можно много надумать. Пока мы ужинали, Томас умудрялся болтать за четверых, и по мере его рассказа на лбу у Генри прорезывалась все более глубокая поперечная морщинка. А мне вдруг и вправду захотелось стукнуть слишком непосредственного Томаса. Он разболтал все о том, что случилось днем, включая свои домыслы по поводу нашей с Хейвудом драки. При этой новости Генри даже отложил вилку, и я поспешила вмешаться. «Да не дрались мы!» — выпалила я, едва в речи Томаса образовалась малейшая пауза, и, повернувшись, Генри повторила. «Честно, не дрались!» Хейвуд же снес этот поклеп с презрительным молчанием. Мол, что бы ни говорили о нем всякие невежи, его это не волнует. «Да ладно тебе, тут же нет преподавателей!» Беспечно махнул рукой Томас и перешел к тому, что теперь мы будем все вместе играть в пьесе. И как он рад, ведь это дико интересно. В общем, он выболтал и то, что я буду расхаживать в платье в роли Джульетты и назначение Хейвуда на роль Ромео, отчего брови Генри едва не встретились с прической. Я нервно схватила свою чашку с чаем и отпила сразу половину. Мне хотелось самой сообщить эту новость. Ох, чувствую, сейчас друг выскажет мне о такой неосторожности. Вот как я попала в такую двусмысленную ситуацию? Однако после ужина Генри не спешил с воспитательными беседами. Вместо этого он намеренно отстал и что-то тихо сказал Хейвуду, а потом быстро догнал меня. Выражение лица Хейвуда никак не изменилось, поэтому угадать, о чем они говорили, было невозможно. Однако парень вдруг на миг вскинул на меня глаза, и его взгляд был очень, очень внимательным. Поспешно отвернувшись, я зашагала следом за Генри. Он все шел и шел, и вскоре мы вышли из академии и углубились в чахлый парк позади здания. Не в силах больше выносить молчание, я оббежала друга и схватила за руку. «Ты на меня злишься?» — спросила я. Рука Генри под моей ладонью напряглась, и я ответила сама себе. «Точно, злишься». «Нет». Генри наконец-то посмотрел на меня, и в его зеленых глазах промелькнула досада. Выдохнув, парень накрыл своей рукой мою. «Я злюсь на себя. Я должен был защищать тебя в академии. А вместо этого ты в первый же день чуть не погибла. Я должен был предусмотреть это». «Не должен был?» — перебила я его. На меня одновременно нахлынуло и облегчение от того, что Генри не обижается на меня, и желание успокоить. Не нужно другу так из-за меня переживать. «Ты же не можешь постоянно ходить за мной по пятам и оберегать от всего, Генри». «А кто тогда будет оберегать тебя, если не я?» Спросил Генри серьезно, и все у меня внутри замерло от того, что он поднял эту тему. «Да, у меня больше никого нет. Родители погибли, и кроме Генри Всем, в принципе, глубоко безразлично, жива я или нет. Но мы никогда не обсуждали это. Мы вообще не касались ничего серьезного, предпочитая подшучивать друг над другом. Для этого же и нужны друзья. Поднимать настроение. Такой серьезный настрой меня немного напугал, и я попыталась вернуть наше общение в обычное русло. «Сдается мне, мистер Кармайкл, что вы невысокого мнения о женщинах». Я лукаво улыбнулась. Словно бы невзначай повернувшись, я высвободила руку из захвата Генри и вместо этого схватилась за его локоть, словно мы были на светской прогулке. «Считаете, что я не смогу справиться со столь незначительными трудностями?» Генри в ответ тяжело вздохнул, но все же галантно отозвался. «Тот, кто считает, что вы не в состоянии справиться с трудностями, мисс Бишоп, явно плохо вас знает». Я облегченно выдохнула. Не хочу, чтобы на его лице поселилось это тревожное и мрачное выражение, которое я не раз заметила сегодня. Пусть все будет как прежде. Да и не нужно так беспокоиться, в конце концов. Это Академия, а не лес с разбойниками. «А что ты сказал Хейвуду?» — вдруг вспомнила я. «Ничего такого», — успокоил меня Генри. «Просто предупредил, что если он к тебе полезет, то будет иметь дело со мной». Я вздохнула. Похоже, друг все же принял слова Томаса о том, что мы с Хейвудом дрались близко к сердцу. Ничего, надеюсь, после того, как Томас чуть не спалил нас, Хейвуд будет держаться от меня подальше, и Генри убедится, что мне никто не угрожает. После короткой прогулки я совершенно успокоилась. Мы с Генри обсудили, как мне играть Джульетту, чтобы не вызвать подозрений насчет своего пола. Друг посоветовал подложить подплечники под платье и двигаться как можно неуклюже, и я согласно кивнула. Учту. Осенью темнеет быстро, и вскоре мы были вынуждены вернуться в академию. Махнув Генри на прощание, я свернула в коридор третьего этажа и, улыбаясь, зашагала к своей комнате. Все будет хорошо. Разве можно с чем-то не справиться, когда друг рядом и поддерживает меня? Однако, едва я толкнула дверь и ступила в комнату, как улыбка тут же завяла, потому что навстречу, толкнув дверь ванной, вышел Эйден Хейвуд собственной персоной. Эйден Хейвуд в одной рубашке и брюках, с мокрыми волосами и полотенцем через плечо. Отчего мне стало совершенно ясно, кто мой сосед по комнате. Эйден Хейвуд, смеривший меня неверящим взглядом. Впрочем, неверие в его глазах тут же сменилось раздражением. «Ты!» — сквозь зубы процедил он и резко сдернул полотенце с плеча. «Ты что, следишь за мной? Куда я не пойду, везде ты, Вилар!» «Я? Я даже задохнулась от негодования!» «Вообще-то я первый поселился в этой комнате и первый сел за стол в столовой. Может, это ты за мной следишь?» Хейвуд уже открыл рот, чтобы сказать что-то колкое, но его взгляд вдруг застыл, а лицо побледнело. Он смотрел куда-то вбок и поверх моей макушки, и я даже специально перевела взгляд туда же, но увидела лишь ничем не примечательную стену. Вдруг, отмерев, Хейвуд сделал один длинный шаг вперед, и я вжалась в дверь, судорожно нашаривая ручку за спиной. «Держись от меня подальше!» Медленно, чтобы до меня точно дошел смысл слов, процедил Хейвуд, наклоняясь ко мне. Его рука было потянулась к моему горлу, но на полпути парень вдруг резко остановил ее и вместо этого впечатал ладонь в стену у моей головы. «Понял». Глаза Эйдена, в которых горела нешуточная злость, оказались совсем рядом с моими, и я застыла, как кролик перед удавом. Я могла разглядеть каждую каплю воды, застывшую на его темных волосах. Парень все чего-то ждал, и, сообразив, я судорожно кивнула. «Да». Высокомерно хмыкнув, Хейвуд развернулся и утопал обратно в ванную, а я облегченно выдохнула, сползая по двери. «Это ты держись от меня подальше!» Все же крикнула ему вдогонку, но получилось как-то пискляво. Поднявшись, я почти упала на свою кровать и в сердцах стукнула ладонью по подушке. «Псих! Вот как мне жить с таким ненормальным целых 2 месяца? Вдруг однажды утром ему покажется, что я подошла слишком близко, и он меня пристукнет?» «Не буду обращать на него внимания», — решила я. «Все. С этого момента Хейвуд не дождется от меня ни доброго утра, ни спокойной ночи. А вскоре он сам поймет, какой я замечательный человек и захочет подружиться. Но я уже не соглашусь. Ни за что». Представив себе Хейвуда с рыданиями, ползающего на коленях и стенающего, как он был неправ, я немного успокоилась и занялась распаковкой чемодана. К счастью, у нас с Хейвудом было по собственному шкафу. Подходить к нему или к его вещам я теперь опасалась. Вдруг ему снова что-то померещится, и он начнет мне угрожать. К тому моменту, как я разобралась со своими вещами, Хейвуд как раз вышел из ванной. Демонстративно, не замечая меня, он прошел к своей кровати и, оглядевшись по сторонам, все же сел на нее. Будь он нормальным, я могла бы поддержать его, сказав, что Академии стоило бы раскошелиться на какие-то минимальные стулья. Но вместо этого я молча встала, сгребла в охапку свое полотенце с пижамой и пошла в ванную комнату. Уже поздно. Лучше я проведу все время до отбоя там, чем в комнате с Хейвудом. Решив не ограничивать себя, я набрала ванну доверху и забралась в нее. Точнее, сначала я тщательно задернула защелку, потом подергала ее, чтобы удостовериться, что та прочно держится. Потом добавила воду мыла и, разболтав до плотной пены, наконец-то осмелилась забраться в ванну. Я намеревалась понежиться в ней минимум полчаса, но едва я оказалась в воде и, соответственно, без одежды, мне тут же начало казаться, что Хейву точно скоро ворвется в ванную комнату. Вдруг он забыл почистить зубы? Вдруг ему понадобится расческа? Он может выбить двери или даже открыть защелку магией? Представив, как одногруппник влетает ко мне за какой-то надобностью, его глаза пораженно распахиваются, и он негодующе вопит на весь этаж. «Женщина!» Я не выдержала. Выбравшись из ванны, я принялась спешно одеваться. Лучше просто посижу тут, в одежде. В ванной имелось зеркало, и, надев пижаму, я окинула себя критическим взглядом. Толстая, уютная фланель успешно скрыла все изгибы фигуры. А волосы, намокнув, начали виться еще сильнее и выглядели даже короче, чем днем. На девушку я сейчас была не слишком похожа. Скорее на того самого пастушка, которого играла в рождественской пьесе 2 года назад. Его еще недавно вспоминал Генри. Я собиралась еще подождать в ванной, но случайно бросила взгляд на дверь и сообразила, что узкая полоска света, пробивающаяся из-под нее, пропала. Хейвуд что, уже лег спать? Осторожно открыв дверь, я выглянула и действительно увидела перед собой темноту. То, что сосед не стал дожидаться и невежливо затушил свет, было мне на руку. Собрав свои вещи, я на цыпочках прокралась к кровати и принялась аккуратно развешивать одежду на ее спинке, чтобы та не измялась. Тут Хейвуд что-то неразборчиво пробормотал, и я, вздрогнув, выронила рубаху. Вот же. Пришлось поднимать ее, стряхивать и вешать обратно. «У котят слишком много усов», — вдруг вполне четко произнес он и добавил. «Апельсины». «Он что, еще и во сне разговаривает?» Негодующе фыркнув, я было оглянулась на свою кровать, а потом медленно, неслышно подошла к нему. Чуть ли не против своей воли. Мне хотелось посмотреть, спит он или притворяется. Хейвуд спал. В падающем из окна лунном свете я четко видела его закрытые глаза, лоб, бледное лицо с лихорадочно горящими щеками. Зрачки под тонкой кожей век непрестанно двигались. Похоже, ему снился сон. Я нахмурилась. Я, конечно, не лекарь, но что-то он неважно выглядит. Поколебавшись, я все же села на край постели. Мне ужасно хотелось просто малодушно сбежать в свою кровать, но совесть не позволила. Я должна была хотя бы проверить, в порядке ли он. Протянув руку, я на миг замерла. Решившись, я положила руку парню на лоб и тут же отдернула. Да у него жар. Лоб был просто раскаленным. Моя рука в сравнении казалась ледяной. «Эмиль Вилар», — вдруг произнес Хейвуд. Испуганно скинув на него взгляд, я осознала, что он смотрит прямо на меня. Он же сказал держаться от него подальше. Сейчас он меня убьет. Успела подумать я, и тут Хейвуд вдруг резко дернул меня на себя. Упав на парня, я тут же дернулась. Однако он, воспользовавшись моментом, уже успел подмять меня и навалиться сверху. «Эмиль Вилар». Его лихорадочно блестевшие глаза впились в мое лицо, а руки прижали запястья к кровати. Я пискнула, едва не теряя сознание от ужаса. «Если у тебя есть хоть капля мозга, Вилар, то беги от меня, беги как можно быстрее», — выдохнул он, до боли сжимая мои запястья.